الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من مسلمان قرداشلار уважаемые братья и сестры, Альхамдулиллях, мы продолжаем наши занятия, наши уроки, биизниллахи субханаху ва тааля. Мы же продолжим наши занятия, которые касаются тафсир Куран аль-Карим. Прежде чем перейти к следующей суре, следующая сура у нас, называется «Ан-Назиат», который в переводе на русский язык означает «вырывающий», то есть «вырывать силой». Прежде чем перейти к толкование этой суры, я бы хотел сказать, конечно, вот мы изучаем Коран, мы говорим, что в Коране есть ответы на все вопросы или обо всем, но это не совсем верно. Почему? Потому что если вы Коран прочтете с первой страницы по последней, вы там найдете название пяти намазов. Вы не найдете их. Не найдете фаджр, не найдете дугр, аль-аср, аль-магриб, аль-иша. Их нет в Коране. Просто сказано о пяти, о всех намазах. Алладина хум аля салаватихим юхафидун. Или хафиду аля салавати вассалатиль вуста вакуму лиллахи канитин. Аллах Субхана ва Тааля говорит, выстаивайте все молитвы, все намазы, особенно сеятний намаз. Ну а названиях нет. И тем более в Коране вы не найдете, сколько рикагатов надо читать аль-фаджр. В Коране нет на этот вопрос ответа. Сколько рикагатов вугр, нету ответа. Сколько рикагатов? Что надо читать в первом рикагате? Как совершить рукук? Что надо сказать во время сежде? Как мыть? Или как совершить омовение? Как принять гусль? Как читать салату джаназа? Как читать салату аль-Ид, праздничный намаз? Этих ответов на эти вопросы в Коране просто нет. Нет. Посмотрите в Коране, ответа нет. Поэтому необходимо для мусульманина ознакомиться с сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Хадисы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, раскрывают суть, смысл Корана. Поэтому, уважаемые братья и сестры, некоторые люди иногда говорили, что Коран – это слово Божие, слово Аллаха, а хадисы – это слова человека, и поэтому мы придерживаемся Корану. А хадисы для нас не имеют большого значения. Без хадисов никто из нас не сможет гибадат совершить. Никто. Никто. Поэтому то, что кто-то говорит, что Коран одно, сунна другой, да, между ними есть разница. Коран и сунна, они оба аль-вахи. Это откровение от Аллаха. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُحَى. В Коране Аллах говорит, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не говорит от себя. Это откровение от Аллаха. Хадисы – это откровение от Аллаха. Коран – это откровение от Аллаха. Если вы какой-то хадис читаете, это от Аллаха. Это не придумывает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как некоторые думают. Это от Аллаха. Но разница между хадисами пророка и между Кораном существенна в каком плане? Что в Коране и слова, и выражение от Аллаха. То есть, как Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, услышал через Джибраиля, алейхиссалям, речь Аллаха, в такой же форме это было и высказано пророком своим сподвижником. Они записали коранические строки строго, строго и смысл, и выражение. Но хадисы, они были услышаны от Аллаха, но выражены самим пророком. Выражены. Но весь смысл хадисов – это от Аллаха. Вот это мы должны понять. Поэтому я призываю вас, чтобы вы и к хадисам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, относились достойно. Это вахьюм, откровение от Аллаха выражены. Есть еще другие хадисы, которые называются аль-ахадис аль-кудсия, кудси хадислер. У них, конечно, и выражение, и смысл от Аллаха. Но это не Коран. Почему? Потому что от чтения ахадис аль-кудсия нету саваба. А от чтения Корана есть саваб. Поэтому чтение Корана является аль-ибада, хотя хадис аль-кудсия это в точности так, как услышал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, эти хадисы от Джибраиля, алейхиссалям, они выражены в такой же форме, таким же смыслом, но они не являются ибадат, за чтение которых нету саваба, как чтение Корана. Поэтому аль-ахадис аль-кудсия мы не можем применять во время молитвы, на намазе. Намаз будет неправильным. Хотя слово Аллаха, выражение те же, смысл такой же, но не айбадат. Поэтому это очень важно. Я вот сегодня об этом хотел сказать, чтобы вы уяснили для себя эти формулировки, эти понятия. И, во-вторых, я хотел сказать, чтобы очень много вопросов задают, приходят ко мне с вопросами, с просьбами. Люди иногда и жалуются. Очень много вещей, которых мы просто не понимаем. Я однажды вам говорил, что, наверное, как-то... Знаете, вот чтобы понять вообще вот религию и вообще понять замысел Аллаха, очень полезно пройти еще и толкование имен Аллаха. Это, конечно, их очень много, 99, если даже каждую неделю по одному, по две, по три, это долго, но... Я бы еще вот их бы хотел бы добавить, хотя бы некоторые имена Аллаха, чтобы мы тоже изучали. Потому что без имен Аллаха мы не можем понять весь замысел Аллаха в своем творении этого мира. И почему мы существуем, к чему и как. Я вам хочу сказать, вот только вот когда Аллах Субхана ва Тааля нам говорит в Коране «Мэликил Куддус, Ассаляму Аль-Му'мин, Мухаймин, Азизу Джаббару Аль-Мутакаббир». Вот первые всегда пишут «Аль-Мэлик». У Аллаха есть одно из имен, называется «Мэлик». Есть «Мэлик». Это значение, как мы говорим, «Мэлики Умиддин». Как мы его переводим, Господь или царь, или правитель, в одном значении мелик. Вот если даже я коротко вам кое-что скажу про это имя, нам очень много станет ясно даже в нашей жизни. Понимаете, имена Аллаха не только раскрывают самую суть Аллаха. Суть его невозможно раскрыть. Изучая имена Аллаха, мы понимаем наш мир. Начинаем понимать смысл этого бытия. И вот первый мелик, правитель. Мелик в переводе означает царь, правитель, владыка. Или еще можно сказать, как Господь. И вот Аллах Субхану ва Тааля говорит, что настоящий мелик – это Аллах. Мы, если что-то имеем даже. Даже некоторые ученые говорят, что человек имеет только иносказательно. Человек вообще ничего не имеет. Ученые-богословы говорят, если у тебя в кармане есть 100 рублей, это деньги Аллаха в твоем кармане. И если у тебя есть здоровье, это здоровье Аллаха, которое тебе Он подарил на некоторое время. Если у тебя есть дом, коттедж, дворец, это дворец Аллаха, подаренный тебе на некоторое время. Что еще можно перечислить? Почему? Потому что даже наши дети, которые по документам написано отчество наше, наше имя, эти дети только иносказательно наши. Почему? Потому что они все принадлежат Аллаху. Даже твоя жена, написано, что никах лашканды. Этот человек принадлежит Аллаху в первую очередь. Аллах тебе дал эту жену, мужа на некоторое время. Почему? Почему так говорим? Потому что вы знаете, когда может заболеть ваш ребенок? Вы знаете, что с ним будет завтра? Вы можете сказать, что будет завтра с вашим автомобилем, с вашим здоровьем, с вашим домом? Вы можете сказать? Нет, никто не может сказать. По документам это наш дом, но не знаем, что с ним будет. Вся власть у Аллаха. У нас есть очень маленькая возможность воспользоваться этим богатством Аллаха. Очень маленькая. И мы ставим себя на такое положение, что мы имеем все это наше. Нет. Нет. И вот, раскрывая это слово «мелик», есть интересные аяты. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране Суратуль Юсуф, сейчас, если вспомню, «Ваутиту миналь хукми, миналь мульки». Юсуф, алейхиссалям, говорит, что Аллах мне дал мульк, царство. Некоторые толкователи говорят, что Юсуф, алейхиссалям, сказал, что Аллах дал мне править Египтом. Нет, не об этом идет речь. Большинство толкователей говорят, что Иисус сказал, Аллах Субхана ва Тааля дал мне мульк, власть истинную. Знаете, что такое истинная власть у человека? Вот истинная, неносказательная. Истины. У человека только единственная одна власть. Это власть над самим собой. Человек считается мелик тогда, когда он, подчиняясь Аллаху, поклоняясь Аллаху, он может сдерживать себя и свои страсти. Тот, кто поклоняется своим страстям, он называется мамлюк. Он раб. Но царь, тот, кто владеет собой, вот это настоящее царство. Поэтому Юсуф, алейхиссалям, он, когда прошел и Зиндан, когда он прошел и Фитнат-Нисе, когда он прошел и рабство, когда он и прошел правителя Египта, он не радовался тому, что он стал правителем Египта. Нет. Он обрадовался тому, что Аллах ему дал настоящее правительство. Он правит самим собой. Вот ислам, Аллах, вот этим именем, каждое имя Аллаха Субхана ва Тааля для нас пример. Мы должны стремиться к тому, что Аллах Субхана ва Тааля описал себя. Но такой власти, как у Аллаха, мы не можем достичь никогда. Но достичь, править самим собой, это мы можем. Это настоящее. И каждый из нас может быть этим. Но мало кому это удается. У нас очень много соблазнов. У нас очень много слабостей. Понимаете? И вот поэтому сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, все ученые стремились быть правителями самих себя, подчиняясь Аллаху. Вот это и есть. И поэтому ученые говорили, тот, кто смог стать в этом мире правителем настоящим самого себя, он будет малик яумуль кияма. Но тот, кто не смог победить себя, быть правителем самого себя, своих страстей, тот и в судный день не сможет быть им. И еще одно, я хотел сказать, еще один аят есть. Вот многие из вас оканчивают учебу, получают диплом. Но у каждого есть мечта, у каждого есть желание, стремление. Бизнесмен, кто работает в этой стези, хочет заработать много денег. Вот он хочет, вот, чтобы проблемы закончились, ему нужно кому-то 100 тысяч, кому-то 100 миллионов. Ну, не знаю, кому сколько. Кто-то хочет стать кандидатом наук. Кто-то хочет построить дом. Кто-то хочет выйти замуж за красивого, богатого или умного, прекрасного человека. Кто-то хочет жениться на такой принцессе. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Ва туиззу мен таша, ва тузиллу мен таша». Аллах поможет тому, кто хочет, а кто не хочет, тому не будет помогать. То есть человек сначала должен хотеть. То есть если человек стремится к Аллаху, Аллах будет помогать. Тот, кто хочет идти к грехам, и туда Аллах поможет, пожалуйста. Туда хочешь – иди. Сюда хочешь – иди. Аллах помогает. И вот теперь вопрос. Вот я хочу миллион заработать, но не получается. Вот я хочу выйти замуж за такого человека, как вышла моя подруга. Не могу. Ну нет. Понимаете? Желание есть, стремление есть, все есть. Но цель не достигается. Почему? Аллах же сказал: «Нанташа, хотите, помогу. Хотите, пожалуйста, но не получается». В чем дело? В чем вопрос? Это опять говорит о том, что даже нашей, как мы читаем, свободой владеет Аллах. Мы, хотя и живем, как сказать, в свободе выбора, но эта свобода выбора ограничена желанием Аллаха, то есть волей Аллаха. И вот теперь вопрос, а почему все-таки мы не достигаем цели? А где ответ? Ответ – Тебарак сурасында. Если кто спросит: «Ну, меня трэштам булмады, ну, не мог заработать миллион, ну, почему?» «Линяблюаком айюком ахсану амаля». Чтобы испытать вас, будете ли вы совершать благих дел. То есть, кто из вас совершит благих дел больше? Понимаете? Мен асин шунда, асин мен амында. Аллах Тааля куя. Аллах Субхана Тааля управляет, ограничивает. для того, чтобы он знает, что вот на этом уровне для тебя лучше. Здесь тебе лучше. Был бы миллион, был бы хуже. Вот тебе пока достаточно 10 тысяч. 20 тысяч. Достаточно. Аллах Субхана ва Тааля ограничивает даже человека в желаниях с добрым помыслом. Это тебе лучше. Вот это лучше. Иметь желание хорошо, но Аллах все равно тебя будет сдерживать, останавливать, ограничивать. Понимаете? И с этим надо согласиться и сказать: «Я Раббам, мин синин бирген язмышын блян канагат». Тот человек, который перед смертью плохо будет думать об Аллахе, он попадет в ад. Только хорошие мысли об Аллахе поможет нам попасть в рай. Вот Малик, вот власть Аллаха. И вот где мы? Мы даже свои желания, цели, стремления, все, что могли, использовали, но не можем. Лучше Аллах тебе дает. Это лучше для тебя. И если даже мы хотели выйти за этого человека замуж, но не получилось, вот мой муж, вот этот. Альхамдулилля. Я хотел, я стремилась, я старалась, но нет, вот это. Альхамдулилля. В этом тебе благо. Хотел жить вот в этом доме, но вот живу вот в этой квартире. Альхамдулилля. Я же хотел, самое главное, чтобы человек стремился, хотел. Но Аллах все равно будет распределять сам. Он владыка миров. Он управляет нами. И делает только то, что полезно для нас. Вот только одно имя Малик, что означает, понимаете, как мы начинаем понимать жизнь, бытие и этот мир, и последующий мир. Теперь мы переходим к сурат ан-назиат. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Первые 5 аятов. Аллах Субхана ва Тааля начинает с клятв. Аллах Субхана ва Тааля клянется в этих аятах 5 существами. Давайте мы пока скажем, что давайте мы как бы их не знаем, чем Аллах клянется, потому что открытого текста нет. Аллах Субхана ва Тааля в первом аяте говорит: «Ван-назиати гарка». Вот первое слово «назиат» означает «клянусь вырывающими». То есть «янзиу», «назиа», «янзиу» с арабского языка переводится как «вырывать», «вырывать». А слово второе «гарка», конечно, в этом контексте идет как силой, но если изучить это слово «гарка», то это переводится как «тонуть». Представляете себе? Вырывает и тонуть. Поэтому многие толкователи Корана имели разные значения. Но кто или что такое «назиат» – «вырывающие»? Ну и слово «гарка» есть и другой смысл, что, да, есть погружаться, тонуть или быть полностью погруженным в какое-либо дело или попасть в беду. Вот в смысле «гарка». Соединяя эти два слова, многие толкователи пришли к мнению, что речь идет о ангелах смерти, которые вырывают душу у людей, которые не были поклоняющимися, признающими, верующими в Аллах и в судный день. Будут вырывать очень небрежно, с большой силой и ужасными болями. Аллах клянется этим. Один из богословов, толкователей Корана, высказал одну идею, связанную со словом «гарак» – «тонуть». Оказывается, человек, который не верил в Аллаха и в судный день, во время, когда будут вырывать его душу, ангел смерти, он будет чувствовать, что он тонет, он уходит куда-то вглубь, вниз. Ощущение так. В любом случае, большинство толкователей говорят, что Аллах клянется ангелами смерти, которые вырывают душу неверующих силой, с болями и небрежно. Хотя люди, которые смотрят на умирающего со стороны, они этого не замечают. Переживает только сам умирающий. Второй аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ваннашитати нашта», клянусь извлекающими нашит, с мягкостью. Слово вообще «нашата» в переводе с арабского языка означает «развязывать несложные узлы». Или еще слово «нашата» означает «неглубокий колодец», с которого можно воду достать с легкостью, вот так вот, без никаких усилий. Тоже называется «нашат». Поэтому большинство ученых высказали мнение, что речь идет во втором аяте о ангелах смерти, которые извлекают душу верующих мягко, легко и без боли. Аллах ими клянется. Если вы ознакомитесь с сурой Аль-Вакиа, вообще эта сура посвящается трем категориям людей. Аль-Вакиа. «Вакунтум азваджин саляса». Люди, говорят, трех, вообще, люди подразделяются в три группы. Первые, Аллах говорит, «Аль-Мукаррабун». Мукаррабун – это приближенный к Аллаху. Мукаррабун, у него вся жизнь посвящена приближению к Аллаху. «Гмрбуюл гибадет Аллахка якын». Гамеллер Клу остерегается от грехов. Этот человек мукарраб. И испытание проходит, но он все равно на этом истинном пути он мукаррабин. Это первая категория. Вторая категория – это асхабуль ямин. Асхабуль ямин – это верующие мусульмане, но не мукаррабин. Чем отличается, что этот человек, он иногда и грешит, ошибается. Возможно, у него не хватает знаний порой, что такое грехи, как поступить вот в этой ситуации. У него очень мало знаний. А первый мукаррабин, они знания получают, они остерегаются, они живут праведной жизнью, стремятся каждую секунду быть праведным. Это мукаррабин. Второй мусульманин, намаз читают, уроза держат, хадж совершают, но много ошибок. Потом каются, потом ошибаются, потом опять ругаются, потом опять гайбет, потом опять астагфируллах, потом опять намаз, потом опять хайван. Это асхабуль ямин. Третья категория – это муказзибин даллун. Это те люди, которые не верят в Аллаха в судный день. Это люди, далекие от истины и праведности. Описывает их жизнь Аллах в этой суре. Аль-Вакиа. Но в конце, конечно, последний аят, Аллах Субхана описывает смерть каждого из этих категорий людей. Смерть. Уважаемые братья и сестры, каждого из нас это ждет, этот час. Аллах Субхана ва Тааля этими аятами нас подготавливает к этому, чтобы мы прекрасно все представляли, как это все будет происходить. Мы должны знать все. Конечно, однажды у меня была знакомый врач. Этот врач заболел, женщина заболела раком. И вот она мне говорила: «Хазрат, я ведь весь процесс этой болезни знаю. Люди, которые не знают, наверное, говорят, лучше. Я ведь сама специалист. И каждый процесс знаю. Вот что будет сегодня, завтра, через неделю, через месяц». Но вот эту женщину я прекрасно знал. Вот эту женщину спасала только ее вера. И если бы не вера и не намазы, было бы очень тяжело этой женщине пережить. Но когда-то все придет. Поэтому мы, молоды или старые, ведь никто не знает, когда этот час наступит. И поэтому Аллах Субхану Тааля нас ознакомлю с этим. И хочу сказать, вот три категории людей описывают смерть. Первые. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Приближенные во время смерти, что происходит? فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Ангелы смерти к этому человеку подойдут с запахом и с видом райского наслаждения, и он будет видеть перед смертью место, куда он будет идти. Он еще не умер. Ангелы открывают ему ворота и показывают, смотри, вот куда ты идешь. Рахатлянып ките. Тега дуньяла. Кирекняла бу дуньяла. Был да бетталаду. Понимаете? Смерть несчастья. Фарауху ва райхану ва жаннату наим. Смерть какая? Никакой боли. А в другом аяте говорится. Инна ладина калу раббуна Аллаху сумма стакаму татаназзалу алейхиму лмалайка. Татаназзалу алейхиму лмалайка. Алла тахафу вала тахзану. И в это время еще ангелы будут говорить, не бойся. Куркма, бршилма, мина жаннат исляры, мина шунда барасын. Вот с какими почестями они будут извлекать душу. Это очень важно. Смерть в другой категории мусульман, которых я описал. Ангел придет, смерть и скажет, тебе передают привет люди, которые сегодня уже находятся в благодати Аллаха. Ты пойдешь к ним. Это тоже успокоение. Это тоже не страх. Но не как у первого. Но не как у первого. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Покажут третьей категории, покажут место в аду. Более того, принесут кипяток из ада, и во время вырывания души будут вливать ему в рот кипяток из ада. Вот почему люди неверующие при смерти у них изо рта могут выйти, как это называется, слюна. Гр-гр-киляк. Тамага. Это от кипятка из ада. Поэтому это очень важно, уважаемые братья и сестры. Это смертный час, где бы ни происходило, как бы это ни было, это все равно будет. Но как уйдем, это очень важно. Вот поэтому первые два аята, это об ангелах смерти, которые или вырывают, или извлекают души верующих или неверующих. Третий аят «Вассабихати сабха». Слово «сабх», «сабх» в переводе из арабского языка означает «быстрое перемещение в воздухе или в воде». Даже в арабском языке бассейн называется как «масбаха» – место, где плавает. От слова «сабх». И то же самое «тасбих тартабутрабас» – «сабх». Почему? Потому что тот, кто делает тасбих, субханаллах, субханаллах, он быстро передвигается к Аллаху. Вот арабский язык. Еще Аллах субханаллах говорит в Ясин, сурата Ясин, «Вакуллум фи фалякин ясбахун». Каждая планета в Солнечной системе плывет по своей орбите. Плывет. Вот «сабихат» – это быстрое передвижение в воздухе. «Васабихат и сабха» – плавающими плавно. Тоже сказали толкователи, что Аллах клянется ангелами, которые парят в воздухе. В одном из аятов Аллах субханта сказал, что я клянусь ангелами двумя, тремя, четырьмя крыльями. Ажнихатин мусна ва суляса ва руба. Что есть ангелы? с двумя, с тремя, с четырьмя, да еще более крыльями. Вот эти есть ангелы, которые передвигаются в воздухе. Для чего они передвигаются? Для этого есть четвертый аят, Аллах Субхану Тааля говорит, опережающими быстро, то есть фасабикати сабка. Оказывается, ангелы передвигаются в воздухе, опережая друг друга. Почему опережают они друг друга? Біздің көбектегі юлда ұлышып жермейді әрінде? Қызық көріп. Ответ на этот вопрос в пятом аяте. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фәл мудаббирати әмра, распространяющими мой приказ». Аллах Субхану Тааля приказывает ангелам, они перемещаются в воздухе, опережают друг друга и выполняют повеление, приказы Аллаха. Понимаете? Вот первые пять аятов Аллах Субхана ва Тааля клянется этими пятью ангелами, ангелами смерти, передвигающиеся, опережающие или выполняющие приказы Аллаха. Здесь могут быть разные ангелы. Ангелы, которые отвечают за ураган, при землетрясении. Ангелы смерти, только у каждого человека ведь один Джибриль не извлекает душу. Есть Русуль, их много. Если на земле одновременно умирает тысяча людей, одновременно, то извлекают разные ангелы. Их доставляют в одно место. Это Акса. Наши души сначала все ангелы собирают, где Куббату Сахра, откуда сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поднимался. Оттуда наши души поднимают вверх, через Акса. Потом возвращают обратно. Потом поднимают еще раз. Поэтому вот первые пять аятов сурата Ан-Назиат, Аллах Субхана ва Тааля нам поклялся ангелами.